Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер. Слава нашему Господу, и всех я хочу благословить именем Иешуа. Сегодня у нас 11 глава. Глава продолжает тему о людях, которые твердые в вере, и, безусловно, это для нас с вами тоже призыв. Определенная такая вот мотивирующая часть, чтобы мы тоже смотрели на этих людей, это наши праотцы веры. И здесь есть, безусловно, прикладное значение или прикладной смысл для нашей жизни, потому что как тогда, так и сегодня человек спасается своей верой, праведный своей верою жив будет. Безусловно, эта вера должна подтверждаться делами. Но очень важный момент – доверие Богу. Все сводится именно к тому, доверяем мы Богу или нет, до конца. И вот по поводу «до конца», наверное, вот эти тексты как раз об этом и говорят. Где лежат границы доверия Богу? И я думаю, точно так же, как Бог безграничен, так же и наше доверие Ему должно быть безграничным. Другое дело, что нам трудно подняться до этого уровня, поэтому нам приходится в течение всей своей жизни каким-то образом продвигаться вперед от одной ступени веры к следующей. Давайте мы зачитаем текст. Я до 6 стиха сегодня возьму отрывочек. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Амен». Итак, определение веры, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». В прошлый раз мы об этом говорили, и не только в прошлый раз, но я напомню вам, что речь идет именно о том, что в жизни верующего человека происходит реализация его ожиданий по той причине, что он доверяет свою жизнь Богу. Он доверяет свою жизнь до конца. Такими примерами, я думаю, могут для нас являться Иов праведный, который полностью доверял Богу, шел до конца и не ослабел в своей надежде, не ослабел в своей вере. Что обычно происходит? Когда человек сталкивается с определенными трудностями в жизни, к сожалению, некоторые люди, они перестают доверять Богу, и они уходят с этого пути. Они начинают искать решение своих проблем через этот мир. Я не говорю, что человек должен сидеть и ничего не делать. Но согласитесь, одно дело, когда человек уповает на Бога, и каждый день что-то делает в надежде на то, что Бог ему поможет. Либо человек надеется на случай, на фортуну, на удачу, на какого-то другого человека, при том, при всем, что Бог действует через людей и может послать человека навстречу человеку. Видите, насколько тонкая грань здесь? Книга пророка Иеремии, я думаю, вы помните это место хорошо, 17 глава, примерно с 5 стиха, там написано, что проклят всякий человек, который надеется на человека и плоть человеческую делает своею опорою. Тем не менее, в нашей жизни всегда есть рядом какие-то люди, на которых мы можем опереться, но надежду свою мы должны возлагать на Бога, а людям быть благодарными и отвечать тем же, то есть тоже быть опорой в нужный момент. Речь идет о том, что нельзя менять приоритеты местами. К сожалению, вот это мировоззрение, даже не знаю, как его определить, не хочу никого обидеть, но я бы сказал, что это философия материального мира. Что рассчитывать можно только на конкретные какие-то вещи. То есть приоритет уходит с правильной позиции на второстепенную. И в этом ошибка. Человек должен уповать на Бога и искать работу. Можно уповать на человека и искать работу, понимаете, а можно уповать на Бога и искать работу. Не знаю, в другое время какое-то человек может выйти на охоту и уповать на Бога, что Бог пошлет в его руки какую-то добычу. В любой области нашей жизни Бог, человек готовится к экзамену, он тратит свое время, учит материал, но уповает на Бога, надеется на Него. Вот в этом разница. И поэтому второй стих говорит, что про отцы нашей веры, в ней, то есть в вере, засвидетельствованы древние. Что это означает? Первый стих мы уже разбирали, да? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы уверены в Боге, которого не видим, но в нашей жизни происходит реализация того, что мы от Него ожидаем, и это уже видимые вещи. Результат нашей веры, плод нашей веры. Главным плодом веры будет Царство Божие для верующего человека. Это самое важное обетование. Главная заповедь Иешуа – это заповедь о вечной жизни. И человеку очень трудно поверить, что вечная жизнь реальна и существует. Но мне почему-то кажется, что чем старше человек, тем ближе он осознанно подходит к этой границе, ему проще поверить. Ну, как бы логично, правда? Хотя бы на что-то надеяться, хотя бы на что-то опираться. Нелогично опираться на медицину и на людей и рассчитывать на то, что ты будешь жить вечно. Правда? Кто-то скажет, нелогично рассчитывать на Бога. Я скажу, очень логично. Это железная логика. Почему написано, что в ней, то есть в вере, засвидетельствованы отцы наши или древние? Я имею в виду не только отцов по плоти, это отцы веры. Вот эти все люди являются для всех поколений, из всех народов верующих людей, примером для подражания, как старшее поколение. Как дети хотят быть похожими на своих родителей в каких-то аспектах. Может быть, во всех. Хорошо, если так. Для этого родитель должен дать достойный пример своим детям. Так вот, свидетельство – это констатация пережитого факта. Поэтому, когда говорится, что в вере получили свидетельство люди, о которых пойдет речь дальше, о них написано после их жизни. Об этих людях написано, что они прошли свой путь до конца. Немножко забегая вперед. 13 глава, 7 стих, это же послание к евреям. Посмотрите, насколько важен конец. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте им». 6 стих, 13 глава. Точно так же мы, взирая на конец жизни Авраама, Исаака, Иакова, Авеля, должны подражать этим людям. Потому что результат их жизни в итоге, он был правильный. И в Писании есть примеры, когда люди хорошо начинали, но плохо заканчивали. Правда? Давайте вместе вспомним хотя бы 2-3 имени. Саул, отлично. Первая книга царств. Еще. Валаам, отличный пример. Царь Аса. Кто? Гиезий. Я не расслышал просто. Да, Гиезий. Уже 4 имени мы назвали. Хорошо начинали в хороших условиях и плохо закончили. Давайте теперь назовем несколько имен, которые тяжело начинали, но хорошо закончили. Все остальные, друзья. У всех была тяжелая судьба. На что опираться, когда не хватает веры, когда не хватает терпения? Помните, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Кто подскажет мне на память? Отлично. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми сверх силы, но при испытании даст и облегчение. В русской версии искушение, правильно сказать, испытание, испытывает. Это обетование. Бог знает предел возможности каждого из нас, причем на каждом этапе нашей жизни, друзья. И если сегодня ты можешь это, то в твоей жизни будет это допущено. И тебе будет казаться, что это невероятно тяжело, это выше твоих сил. И некоторые люди в молитве говорят: «Господи, я не Авраам, и я не Исаак, чтобы вот так вот ты меня испытывал». Но Бог не испытывает нас таким образом. По силам нашим Он дает. И при испытании дает облегчение. То есть, именно таким образом Бог переводит нас на новую ступеньку веры. Когда мы испытываем определенную нагрузку, наш внутренний человек становится сильнее, крепче. И через какое-то время то испытание, которое тебе казалось невероятно сложным, через 2-3 года ты как бы будешь на это смотреть как на пройденный этап. Это несложно для тебя. И сегодня в твоей жизни будут новые этапы. Вот так Бог переводит из веры в веру. Вера, она не может быть атрофированной у человека, как ноги у космонавта после полета. Каким образом восстанавливаются космонавты? Ходят, дают нагрузку на ноги, правильно или нет? То же самое делает Бог с нашим внутренним человеком. Поэтому обетование из первого послания в Коринф очень важно, чтобы вы знали на память и чтобы носили его в своем сердце. Когда человек теряет равновесие, он пытается за что-то взяться, пытается за что-то схватиться. Так или нет? Этот стих как раз и есть посох, за который ты можешь взяться, на что ты можешь опереться. И очень важно, чтобы эти стихи были внутри твоего сердца, в нужный момент Дух Святой поднимет их наверх. Поэтому в вере засвидетельствованы древние. Другими словами, они доказали, пройдя свой жизненный путь с Богом, что они достаточно могли доверять Создателю. Свидетельство заключается в том, что это в прошлом. Мы не можем засвидетельствовать о будущем. Вы понимаете момент? Это очень важно. Для нас конец нашей жизни – это будущее. Но мы должны сегодня уже проходить свой жизненный путь таким образом, чтобы когда это станет прошлым, было свидетельство, что ты доверял Богу. И твои ожидания осуществились, когда ты опирался на невидимое, казалось бы. Верою познаем, третий стих, что веки, я бы сказал, физический мир или мир материальный, вселенная, устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Знаете, эти стихи были написаны почти 2000 лет назад. Но уже тогда люди понимали, что мир не произошел из того, что уже существовало до этого. Мир произошел из невидимого, то есть причиной был невидимый Бог. Следствием явилось возникновение материального мира. Я думаю, для человека это всегда будет очень сложно вместить, как может из ничего что-то появиться. Мы живем в таком мире, где мы понимаем, что для того, чтобы что-то появилось, нужно это где-то взять как исходный материал. Например, человек умеет и давно научился брать землю с определенного места. Эту землю нагревать в костре, оттуда вытекает по чуть-чуть железо расплавленное. То, что называется руда, медь. То есть нагревают и из земли как бы путем нагрева извлекают по чуть-чуть какой-то металл. Потом его в кусок, потом его куют. Длительный процесс. Сегодня это все механизировано. Ну, казалось бы, как можно из земли получить нож, кинжал? Человек научился это делать, но ему нужен исходный материал. Земля не выглядит как нож, и куском породы ничего не разрежешь. Но если сделать определенный процесс, в итоге у тебя будет изделие. Древние люди часто пользовались ножами, сделанными из вулканической массы, которая выглядит буквально как стекло. И они просто откалывали куски, которые резали как бритва. Поэтому, когда написано каменными ножами, обрезание делали, это самый острый нож. Потому что он скол идет, как стекло сколото, понимаете? Это не кирпич, который там потерли и заточили. Таким ножом ничего не обрежешь. А вот из вулканической породы – да. Давайте мы посмотрим параллельный текст послания к римлянам, 1 глава, 20 стих. Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Если у вас в сносках этого нет, а скорее всего нет, просто себе где-нибудь пометьте, ручкой, можно даже на полях Библии своей. 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Амин. Стих кажется непонятным, правда? Но я уже его комментировал, когда мы проходили послание к римлянам. Напомню. Невидимое Божье – это потенциал. То есть Бог что-то задумал сделать, и это невидимо, потому что еще не реализовалось в материальном мире. Не материализовалось. Как делает это Создатель? Он говорит слово, он произносит слово. Мысль становится материей. Вот что для нас недоступно. Мозг плавится, когда мы говорим о таких категориях. Тем не менее, это реально, потому что когда мы рассматриваем видимый мир, мы понимаем, что должен быть Создатель. Он слишком сложно устроен, этот мир. Все слишком сложно устроено. Любое живое существо, любое растение, человек со всеми его внутренними органами, кожей. Это просто, вот каждая часть тела – это уникальное что-то. Это невероятные вещи. Клетка как устроена. Каждая клетка, которая невидима невооруженным глазом, это завод, в котором есть производство, системы защиты, множественные мембраны, фильтры, канализация, вывоз всех этих отходов из каждой клетки нашего организма. Еще в другую. Все органы так работают. Глаза. Это сложнейший аппарат. Я не знаю, кто из вас знает, что то место, которому в глаз крепится сзади все шнуры, вот у нас там машинка есть, да, в нее вставлены шнуры, чтобы работало. У нас глазное дно сзади там, в глаз, подсоединены нервы, мышцы, провода, электричество. И в этом месте у нас черное пятно всегда. Вот тут, когда мы смотрим, мы, когда видим все, должно быть черное пятно. Но его нету. Знаете почему? Мозг автоматически дорисовывает картину, используя все, что есть вокруг. Он как бы сам рисует то, что не хватает. А нам кажется, мы все так хорошо видим. У нас дырки-то нет черной. Вы вдумайтесь только в это. Это только маленькая часть. Это не может произойти само по себе от большого взрыва. Вы все хорошо знакомы с этими примерами, да? Возьмите строительный материал, доски, кирпичи, бетон, щебенку, песок, окна, пакеты, стекла, черепицу. Сложите все это аккуратно. Взорвите это все. И у вас построится дом. И платить не надо никому. Но никто так не делает почему-то, правда? Но люди уверены, что более сложная система может произойти от того, что взорвалось что-то. Когда-то моя дочь, я не помню, вот младшая или старшая, по-моему, это Вика говорила, когда им в школе начали преподавать эту теорию взрыва, она пришла и сказала, она говорит, папа, но чтобы сделать взрыв, надо же что-то взорвать. Ну что-то надо взорвать, как оно само взорвется, если ничего нет. Что-то надо взорвать. Это дети даже понимают, послушайте. А теперь представьте себе, эти люди считаются самыми умными в мире, которые придумали такой бред. То есть для того, чтобы придумать бредовую идею, надо быть очень умным. А мы с вами примитивные, тупые, серые и необразованные. Верим, как они говорят, в сказки. Вы вдумайтесь только в этот фарс. Это мы верим в сказки. Это они верят в сказки. Причем эти люди... постоянно взрывают доски, стекло, и у них никогда не выходит дом. Знаете, почему я в этом уверен? Они все ставят лабораторные опыты. Я тоже в свое время заканчивал технический вуз, институт, имею высшее образование. Все, что мы рассчитывали на бумаге, мы потом шли в лабораторию, и там все это проверяли. Записывали данные, составляли таблицы. Так или нет? Так. Ну и где эти подтверждения? Я хочу спросить. Что если можно что-то взорвать, из этого получится упорядоченная система. Со всем жизнеобеспечением. Невероятно, как можно верить в такое? И это невозможно доказать. Это вера. Это бунт против Бога. Люди говорят, мы верим, что тебя нет. И мы сейчас докажем другим, что тебя нет. И умирают в своем безумии, как это написано в послании к римлянам. И мы это уже говорили об этом. думают, что они мудрые, они доходят до безумия. Ну и когда доходят до безумия, получают профессорское звание от других профессоров, у которых уже все позади. А мы верой познаем, что Вселенная устроена Божьим Словом. Так что из невидимого произошло видимое. И это написано в книге «Бытие». «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И многие другие вещи, так или нет? Мне легко поверить в то, что есть Творец. Ни один предмет, который есть на земле, не произошел сам по себе. Я имею в виду все, что произведено людьми. Да? Сколько бы времени вы ни давили и не клали под большое давление, там, слюду, металлы, у вас прибор не получится от того, что это рядом лежит, хоть миллион миллионов лет, и на него давит какое-то давление. Ну и как оно может стать прибором ночного видения, допустим? Как? Нужен кто-то, кто придумает и сделает это, так или нет? Но согласитесь, любой прибор, созданный человеком, он проще устроен, чем Вселенная. Так или нет? Дальше автор послания переходит к перечислению людей, которые верой достигли результата своей жизни, осуществилось их ожидание. И в этой главе перечислены все те люди, которые в своей вере были логичны до конца, последовательны, доверяя невидимому Творцу свою жизнь. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог, а дарак его, ею он и по смерти говорит еще. Историю Каина и Авеля все хорошо очень знают. Но есть такое распространенное мнение, что проблема Каина была в том, что он в жертву принес не то, что нужно было. Нужно было принести барана, а он взял и принес хлебные там, зерна. Вот если бы он принес в жертву кровь, то тогда было бы все нормально. На самом деле Писание говорит, что и кровная жертва, и хлебная жертва, они должны иметь место, и они всегда идут вместе, всегда идут рядом по Писанию. И это не значит, что может быть одно лучше, а другое хуже. Это неправильный подход. Это все равно, что сказать, что правое переднее колесо в машине нужнее, чем левое заднее. И то необходимо, чтобы автомобиль ехал. Есть неотъемлемые части. В книге Исход в 29 главе конкретно написано о ежедневной жертве. Почему я беру именно этот отрывок? Отрывка много на самом деле. Но ежедневная жертва – это каждый день приносилась на жертвенник. Каждый день. И там описано, что это должно быть и животное, и обязательно хлебное приношение. 29 глава с 38 по 42 стих. Давайте мы освежим в памяти этот кусочек. Книга Исход, 29 глава, 38 стих. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике, двух агнцев однолетних без порока, каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея. А для возлияния четверть гина вина, для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром и так далее. Понимаете? Если бы Каин принес свой хлебный дар с правильным сердцем, без ненависти к своему брату, без зависти к своему брату, безусловно, Бог принял бы эту жертву. Поэтому проблема Каина была не в том, какую жертву он принес, а в том, как он ее принес. В иврите это называется кавана, внутреннее намерение человека. И согласитесь, что и сегодня есть люди, которые приносят жертву Богу, но, к сожалению, с сердцем Каина. Кто-то с сердцем Валаама, который возлюбил мзду неправедную, кто-то еще как-то. Бог в первую очередь смотрит на то, с каким сердцем ты приносишь жертву. Давайте вспомним вдову, которая принесла всего лишь 2 лепты, и это было все, что у нее было. И Бог сказал, еще Господь сказал, его устами, я уверен, говорил Отец Небесный, что эта женщина больше всех дала, потому что это самая большая жертва была. Богатые, в иврите написано, давали со сдачи, миодев, буквально. Это могла быть огромная сумма, понимаете? Но это была сдача, это был одев. А она дала все, что у нее было. Если бы Каин сделал все правильно, его жертва была бы принята. И самое страшное то, что в его сердце уже родилась мысль об убийстве своего брата. Поэтому Бог именно по этой причине не принял жертву. И когда он это сделал, Каин реализовал свой замысел. 4 глава, книга Бытие, там написано, что, обращаясь к Каину, Бог говорит: у порога твоего грех лежит, но ты господствуй над ним. Фактически, если это соединить с 3 главой книги Откровения, 20 стих, «Се стою у двери и стучу». Да? «Кто откроет мне, тому войду и буду вечерять с ним». Речь идет о том, что на пороге твоего сердца лежит грех. Ты задумал убийство, но пока это только замысел. Ты можешь еще остановиться. Но он не остановился. Теперь давайте вспомним 5 главу Евангелия от Матфея, когда Иешуа говорит Нагорную проповедь, и он говорит: «Вы слышали, что сказано древним, не убий? А я говорю вам, что всякий, кто ненавидит брата своего, он уже убил его в сердце своем». То же самое написано о прелюбодеянии. «Любой, кто смотрит на женщину с вожделением», в скобках, «равно как и женщина на мужчину смотрит с вожделением», уже это происходит. Это грех. Теперь, мы видим, что в Писании для Бога задуманное то же самое, что сделанное в материальном мире. Но все равно есть граница. До тех пор, пока человек способен взять это под контроль и передумать, изменить просто свой ход, мысли нереализованные. В этом легче покаяться, чем в том, что уже сделано, вы понимаете? Потому что невозможно вернуть жизнь человеку назад. Каин не мог уже ничего изменить. Я хочу из Исаии прочитать тоже довольно известный отрывок. Во-первых, это 1 глава. Интересно, что это как и в 1-й, и в последней главе говорится у Исаии по поводу того, как нужно приносить жертву. 1 глава, 14 стих и дальше. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Это Бог говорит людям, которые должны праздновать праздники, как это заповедано в 23 главе книги Левит. Они это делали, но сердце, мотивация. Он говорит: «Я ненавижу это. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас глаза мои. И когда вы умножаете молитвы ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Очень похожий текст. То есть, да, вы видите, как нужно приносить жертву, потому что праздники – это жертвы. Все праздники – это жертвоприношения. 66 глава, 3 стих. «Беззаконник же, заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам в память, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них». Мотивация сердца. На жертвеннике лежит вол. Ну, вол – это неправильно, я уже вам говорил. Вот в данном тексте это серьезный пробел в переводе, потому что волов запрещено приносить в жертву. Вол – это кастрированный бык. На нем есть недостаток, он как бы неполноценный. И делали это для того, чтобы он как бы спокойный был. Гормональный фон меняли у быка. И на нем пахать могли все, что хочешь делать. Но на жертвенник его нельзя. Поэтому тут речь идет не о волах, а о быках. Но на жертвеннике лежит бык, а Бог говорит, я вижу человека убитого. Вы представляете себе, да? На жертвеннике лежит баран, а Бог говорит, это задушенная собака. Мало того, что это нечистое животное, так еще задушенное. То есть это треф, там кровь внутри. Это мерзость вообще. Вот так выглядят жертвы в духовном мире. А теперь давайте задумаемся, с каким сердцем мы приносим жертвы Богу, жертву хвалы, жертву молитвы и многие другие вещи. Не станет ли это убитым человеком, не станет ли эта жертва задушенной собакой в духовном мире? Только лишь потому, что в сердце плохое намерение или плохая мотивация. Ненависть, нелюбовь, неприязнь кому-то, зависть. Это то, что не пахнет в материальном мире, а в духовном мире сильно воняет. Поэтому и написано, что голос Авеля говорит верой своей. Мы знаем, что его голос – это голос крови, которая кричала от земли. Правда? Верою Енох пересенен был так, что не видел смерти. Таких было два человека. И имя Енох на иврите Ханох. Это корень слова Ханука. Правильно его имя переводится как новосел. Он первым водворился у Господа живым. Имя Ханох означает новосел. Ханукат Байт – это новоселье. Вы знаете это, правда? И именно благодаря своему доверию Богу легко запомнить, сколько лет он прожил, количество дней в году, 365 лет. На то время он умер очень рано. Он прожил треть от того, что жили люди тогда. Да? Интересно, но как бы очень похоже или напоминает Иешуа, который умер в полном расцвете сил. Написано, не стало его, и он не видел смерти, потому что Бог переселил его. То есть Бог взял его и переселил, как мы сегодня можем сказать или понимаем, в будущий мир, живым. Но Есть еще тут определенные нюансы по поводу Ханоха и по поводу Илиягу, пророка, связанные с текстами из книги Откровения и двумя свидетелями, которые будут свидетельствовать в последнее время. И одновременно это связано с 9 главой послания к евреям, которое мы проходили уже. 27 стих. «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». И у Бога есть определенные, видимо, резоны. Двоих Он взял живыми. Очень вероятно, очень много шансов, что именно эти два человека, потому что они как раз подходят по своему духу, по своему как бы отношению к греху и ко злу, чтобы быть пророками и быть свидетелями против зла в последние дни, в последние времена. Их убьют, а на третий день они воскреснут. По книге Откровения. Их даже бросят на улице, будут показывать везде. Потому что они уже достанут всех так, своими проповедями и обличениями. Их просто убьют. А трупы бросят на улице. В Израиле, в Иерусалиме, не похоронены, врагов хоронили даже. Самых злых дней злых хоронили. Вы представляете себе, насколько будет это, ну как бы, выглядеть нехорошо. Бунт такой против Бога, неисполнение заповеди о том, чтобы предать тело земле до захода солнца. И Бог воскресит эти два человека, и всем станет страшно. И вот в этом всем есть очень знакомые прообразы того, что уже было в истории человеческого рода. И поэтому автор послания говорит, без веры угодить Богу невозможно. Нужно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его Бог воздает. Что это значит, Бог воздает? Очень часто люди просят у Бога справедливости. Я не рискую никогда просить у Бога для себя справедливости. Я у Него прошу всегда милости. Потому что если Бог с нами поступит справедливо, мокрого места не останется. Нам кажется, в какой-то конфликтной ситуации мы видим себя абсолютно правыми во всем. Но это не всегда так. И я бы не стал рассчитывать на свою самоправедность, на свое понимание правоты. Даже если я прав, лучше просить милости у Бога и для себя, и для второго человека. Что значит угодить Богу? Вы знаете, для русскоязычных людей вот слово «угодить», оно как бы интуитивно звучит как польстить или подлизываться, наверное, как-то вот. Но речь идет о том, что человек находит в глазах Бога одобрение, благоволение. И хотим мы этого или нет, мы все равно стараемся угождать друг другу. Жена мужу, муж жене, дети родителям, на работе, начальнику и многие другие вещи. Когда речь идет о Боге, человек гордо запрокидывает голову, говорит, а что это я буду Ему угождать? Ну, потому что ты живешь только потому, что Он позволяет тебе жить. Потому что твое дыхание в Его руке. Потому что если кому и нужно угождать, то только Ему. Потому что от Него все зависит. Так вот, невозможно получить благорасположение у Бога, если не верить в то, что Он существует. А иногда люди именно этого и хотят. Они провозглашают себя неверующими, они доказывают всем, что они неверующие. Но как только небо покажется с овчинку, Господи, помоги. Так его ж нету. Чего ты молишься ему? Молись камню, молись, я не знаю еще кому. Чего ты к нему обращайся, если ты так был уверен совсем недавно, что его нет? Люди забывают об этом. Поэтому я искренне хочу нам всем пожелать, чтобы мы действительно имели веру, полное доверие Богу, и чтобы наша вера имела реализацию в конце. Чтобы мы достигли намеченной цели, чтобы мы тоже стали свидетельством, конец нашей жизни стал для кого-то примером, для кого-то свидетельством. Помните, мы читали из Маковейской книги про старца праведного Элиазара, который был убит за то, что не хотел есть свиное мясо. Кто помнит, поднимите, пожалуйста, руки. Прекрасно. Вот он дошел до конца в своей вере и доверии Богу, думая о молодом поколении. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья, и сохранит нас в добром здравии и твердой вере. Аминь.